Где захоронен апостол Петр? В библейских преданиях апостол Петр занимает особое место. Среди верующих он считается фундаментом христианской церкви, нареченным на эту миссию самим Иисусом Христом. Святого Петра казнили в Риме в 67 году, в цирке Нерона особо жестоким способом. Его распяли головой вниз. Развалины этого цирка находятся поблизости от того места, где сейчас в Ватикане стоит главная святыня католиков – собор Святого Петра. Среди версий о месте захоронения апостола Петра наиболее правдоподобными всегда считались две. Либо он покоится в Риме, предположительно под Ватиканским собором, либо в катакомбах испанского города Сан-Себастьяно, куда его останки якобы были перевезены из Рима в середине III столетия в связи с гонениями на христиан и набегами варваров. Раскопки под Ватиканским собором имели принципиально важное значение для церкви. Все понимали огромный риск этого мероприятия. В 1939 году папа Пий XII все же принимает смелое решение начать раскопки. Они проводились в подалтарной части собора, где предположительно мог быть похоронен апостол. Поначалу археологи наткнулись на пол первой базилики, воздвигнутой на этом месте императором Константином еще в начале IV века в память о Петре и других христианских мучениках. Эта базилика простояла до XVII века, и вместо нее потом построили величественный Ватиканский собор. Новый, более крупный алтарь поставили точь-в-точь на том же месте, а в полу перед ним прорубили окошечко, исповедальню, через которое можно было взором обращаться к гробнице апостола, находящейся где-то глубоко в подземелье. По мере продвижения работ археологи сделали неожиданное открытие. Оказалось, что базилика Константина была сооружена вовсе не на территории цирка Нерона, а на кладбище, располагавшемся недалеко от условного места казни Петра. Обычным кладбищем его не назовешь. Оно больше походило на древнейший некрополь со множеством мавзолеев, склепов и других захоронений. Судя по сохранившимся надписям, здесь в основном хоронили язычников. Но, как ни странно, в первом столетии там стали появляться и христианские могилы. А в Древнем Риме христиан обычно хоронили порознь от язычников, чаще всего в пещерах и катакомбах. Неужели причиной нарушения традиции могла стать близость гробницы Петра? Полной неожиданностью оказалось и то, что на этом кладбище были захоронены папа Адриан VI, немецкий император Оттон I и шведская королева Кристина. С какой-то стати они решили упокоиться среди язычников. В центре некрополя археологи обнаружили пустое четырехугольное пространство, которые со всех сторон плотно обступали мавзолеи и склепы. Это центральное место явно предназначалось для какого-то важного захоронения, поскольку оно было отгорожено высокой массивной каменной стеной. По цвету отделки археологи назвали ее «красной стеной». Построена эта необычная ограда была в I-II веках, скорее всего, для предотвращения свободного доступа к могиле. Алтарь базилики Константина как раз находился под этим местом. Почему Константин выбрал для строительства своей базилики кладбище? С точки зрения элементарных норм нравственности, такое решение могло быть принято только лишь в силу каких-то необычных обстоятельств или в особом душевном порыве. Ведь рядом находились свободные территории, более подходящие для возведения подобных монументальных сооружений. Теологи и ученые-миряне считают, что у императора, видимо, не было другого выбора. Христиане требовали восстановления справедливости, базилика должна стоять там, где был погребен апостол Петр. Логично, но не настолько убедительно, чтобы поставить окончательную точку на дискуссии о гробнице Петра. В конце концов, археологам все же удалось добыть достаточно великие доказательства в пользу того, что Константин действовал вполне осознанно, зная точно, где находится усыпальница. На красной стене палеографы расшифровали еле заметную надпись на древнегреческом языке с упоминанием имени Петра. Относительно содержания текста мнения ученых разошлись. По одному варианту там написано: «Петр исчез, Петра здесь больше нет», а по другому: «Здравься, Петр, Но это уже детали, которые, возможно, даже выходят за рамки компетенции археологической науки. По мнению ученых, которым Ватикан доверил основательно порыться в здешних подземельях, есть все основания полагать, что гробница святого Петра была найдена. Начиная примерно с 80-го года, его могилу охраняли, что продолжалось вплоть до середины третьего столетия. Относительно дальнейшей хронологии событий возникли разночтения. Большинство историков придерживается точки зрения, что мощи Петра в 258 году были перевезены в Сан-Себастьянские пещеры и оттуда обратно в Ватикан возвращены примерно через 100 лет. Какова их дальнейшая судьба? На этот вопрос никто пока не берется ответить. Жером Карпанкино, видный специалист в области античной истории, утверждает, что в одной из ниш под Красной стеной якобы были обнаружены кости пожилого человека. Однако этот факт в официальном ватиканском отчете был обойден молчанием по вполне понятным соображениям. Чтобы признать неопознанные останки мощами святого Петра, необходимы стопроцентные доказательства, а собрать их невозможно. Наверное, даже не в этом суть проблемы. Археологам и историкам все же удалось прочесть важную страничку из библейской истории, о которой столетиями разгорались жаркие споры. Всех сомневающихся не переубедить, да в этом и нет большой нужды. Но то, что по мнению авторитетных ученых гробница апостола Петра была найдена, многим теперь добавляет оптимизма. В один день с апостолом Петром в том же цирке Нерона казнили его родного брата, апостола Павла. О месте его захоронения ничего не известно.